не я, ты не ты. Кто со мной, кто они? Я не я, ты не ты. Кто со мной, кто они? Yeah.